Ураган. 20 июня 1998 года. Москва. Настя. Было 8:30 часов утра. Я прождал у стены Цоя целых 30 минут. Я собирался уйти, потому что вчера я ждал ее на том же месте вместе с Гребневым и его Ксюхой целые 40 минут. Я собрался уйти, злой, но решил на всякий случай пройтись вверх по Арбату. И тут я увидел ее. Маленькая, вся блондинистая, вымытые волосики упали на лоб, прижимая кучу тряпочек. Она спешила. Она была совсем не похожа на фотографию девушки, которой я принес партийный билет. «Вы, Настя?» – перехватил я ее. «Что же вы опаздываете?» «Не рассчитала», – пробормотала она. «Я думала, это ближе». «Вообще-то я не вручаю партбилеты девушкам партии поштучно». Меня остановили ее фотографии и письмо. На фото была серьезная худенькая косенькая девочка, письмо было шизоидное, страннейшее. Она предлагала переименовать улицы городов таким образом, чтобы они назывались добрыми именами, чтобы людям было приятно жить на них, называть улицами именами животных или сладостей. Ей-богу, это была первая девушка, которой я решил вручить партбилет лично с глазу на глаз. Господи, ей же лет 11, подумал я. Я пожалел, что не вынес ей партбилет на Арбат. «Пошли, здесь недалеко», — сказал я. «Это ваша старшая сестра на фотографии?» «Почему это я?» «И вам что, 16 лет?» «В апреле было». Мы поднялись на лифте и вошли в мою квартиру. «Садитесь в кресло», — сказал я, проведя ее в комнату, где я принимаю гостей. Когда я принес ей партбилет, она сидела, прижав к себе свой вельветовый пиджачок и матерчатую сумочку. «Да вы не бойтесь», — сказал я. «Я вам верю, что это вы на фотографии. Вот вам партбилет. Поздравляю вас, Анастасия, со вступлением в национал-большевистскую партию. Примечание. Деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции. Конец примечания. Надеюсь, вы будете всем хорошим боевым товарищем». Она встала, я пожал ей руку и дал ей партбилет с ее фотографией, с печатью на ней. На фотографии была другая девушка. Как ни посмотри. Она приняла билет и стала рассматривать свою фотографию, как будто первый раз ее видела. «Я бываю очень разная», — сказала она и продолжала стоять. И вдруг я понял, что сейчас эта девушка уйдет и, возможно, никогда больше не появится, а может, придет в понедельник на собрание в штаб, сядет в заднем ряду, чужая и далекая. Я посмотрел на ее белые ножки без чулок, белые-прибелые, на румянец, на глазки. Какая же она хорошенькая. Знаете что? Я сейчас жду иранцев, иранское телевидение. Если вам нечего делать, хотите, поедем к иранцам. Давайте их надуем, скажем, что вы моя дочь, а сегодня воскресенье, сегодня мой день вас развлекать. Моя разведенная жена, с которой вы, моя дочь, живете, по уикендам сбрасывает вас на меня. Я скажу, что вам 11 лет, что сегодня мой родительский день». Потом, когда мы восстанавливали историю нашего знакомства, она сказала, что я погладил ее по коленкам. И что так, как никто никогда этого не делал с ней доселе, она почувствовала себя очень странно. Мне помнится, что я вел себя более сдержанно, но раз Настя помнит так, так и было. Мы почувствовали себя очень легко после того, как у нас появился общий план. Во всяком случае, до приезда шофера, посланного за мной, время у нас пролетело незаметно. Она сказала, что она панк с первого класса школы и стала расспрашивать о Егоре Летове. Явился иранский шофер, машина оказалась Фордом, и мы, папа с дочкой, летели на заднем сиденье по Москве. Иранцы вошли в положение отца, у которого родительский день, усадили ребенка на широкую тахту, подарили инкрустированную узорами держалку для ручки, тучу проспектов и поставили перед ней огромное блюдо с фруктами. И набросились на меня. Установили телекамеру и стали выдавливать из меня антиизраильское заявление. Я же не хотел делать антиизраильского заявления. Хотел заявлять только то, что хочу заявить сам. Потому они записывали меня раз пять, пытаясь добиться своего. А я пять раз отбивал их атаки. Мой ребенок съел две груши и с интересом следил за происходящим. Шофер на Форде отвез нас обратно. До дома мы не доехали, я сказал, что мы хотим погулять. Помню, что мы купили еды и обедали у меня дома. Потом я целомудренно отвел крошечную Настю в метро «Арбатская» и там долго прощался с ней, договариваясь о встрече на завтра. Обратно домой я шел с ужасом, думая, а вдруг завтра в 8 утра она не появится из двери метро «Арбатская». Ее очарование тотально победило меня. Пришло загадочное существо, и я оказался совсем без иммунитета. Заболел сразу и надолго. Усиливался ветер, дома меня ожидала нелегкая вторая половина дня. Я кое-как управился с визитом Наташки и ее друга-наркомана, напоил их водкой и шампанским и вытолкал. И стал ждать утра. Ночью они звонили мне порознь, наркоман попросил наркотиков. Наташка сказала, что она рядом на Гоголевском бульваре, и больше я ничего не понял. Всю ночь была буря, и я думал, что у меня на 9-м этаже полопаются стекла. Утром обнаружилось, что это была не буря, но ураган. Выглянув в окно, я увидел сваленные деревья. В 8 я был у метро «Арбатская». Больше всего я боялся, что она не придет. Она появилась, маленькая и спокойная, дала мне руку, и мы поехали с ней в зоопарк. Оказалось, что зоопарк еще закрыт, что он открывается только в 10. Мы пошли на Горбатый мост, где сидели тогда шахтеры. Шахтеры, оказывается, всю ночь боролись со стихией, сейчас кто-то досыпал в палатках, другие восстанавливали повреждения. Огромный глава профсоюза шахтеров-инвалидов по кличке Генерал сказал, глядя на крошечную Настю в сереньких джинсах и кожаной курточке: «Это твоя новая пассия?» «Это моя дочь Володя», — сказал я. «Ну да, дочь, согласен», — сказал хитрый генерал. Проходя мимо нас, другие шахтеры не сомневались, что Настя моя дочь. Мы отправились в зоопарк и пробродили там полдня. Когда мы вышли из зоопарка, рядом настраивался военный оркестр. Узнав меня, дирижер вдруг взмахнул палочкой и заиграл марш прощания славянки. «Так что мы с Настей, дети урагана. Я люблю тебя, светлое солнце мое, крошка моя». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ», апрель 2023 года. Звукорежиссер Александр Герасимов, читал Кирилл Петров.